Часть четвертая. Игра. Гаррет Лин. Как бы я описал следующий этап их карьеры? Кирк Локвуд. Полный бардак. Тренеров меняли словно перчатки. За 2 года 10-х, наверное, сменили, причем из 5 разных стран. Джейн Каррер. Ужас. Расставшись с Шейлой Лин, Шоу и Роча совершили самую большую ошибку в своей жизни, что само по себе уже говорит о многом. Элис Дин. Но зато мне как повезло. Контента хоть отбавляй. И все благодаря этим двум кривлякам. Гаррет Лин. Я бы назвал этот период бурным, причем сразу в нескольких смыслах. Франческа Гаскел. Где они только не появлялись. На экране фотографии. Катарина и Хит позируют на красной дорожке во время премьеры фильма, пьют шампанское на открытии танцклуба, улыбаясь, сидят в качестве гостей на популярном ток-шоу. Вместо короткой стрижки у Катарины теперь гладкая каре до подбородка. Заметно, что пара одевается у профессионального стилиста. Инесс Эктон. Ох, а этот снимок, где они оба в обнаженном виде. Двойная атака на бисексуалов. И не жалко вам нас? Бэкстейдж фотосессии для ежегодного выпуска Body Issue спортивного журнала ESPN Magazine. Катарина и Хит позируют обнаженными. Он заслоняет ей грудь рукой, а она, закинув ногу бедром, прикрывает ему пах. Инесс Эктон. На Ютубе начали появляться всякие нарезки из их выступлений, в том числе и откровенно порнографические. На экране показывают фрагмент подборки самых сексуальных моментов выступлений дуэта. Любительский ролик насыщен спецэффектами. За кадром звучит песня Нелли Фуртадо «Promiscuous». Инесс Эктон. Я слышала, что Ассоциация фигурного катания США пыталась удалить эти ролики из-за прав на потоковое вещание, кажется. С ума сошли, ведь лучшей рекламы для танцев на льду и не придумаешь. Джейн Каррер. Дуэт не завоевал еще ни одного крупного титула, но публику не интересовали их спортивные достижения, понимаете? Катарина и Хит сделались знаменитостями. Гаррет Лин. Какой только бред про них не несли. Хуже всего был этот самый, как он называется, фанфик, что ли? Элис Дин. А, эротический фанфик, помню. Ну, знаете, это когда совершенно посторонние люди публикуют в сети целые тома про твою половую жизнь. Гаррет Лин. Что вы, сам я не читал, слышал только. Элис Дин. Прокашливается и читает с мобильного телефона. Резким толчком Хит вошел в ее влажное горячее лоно. О боже, простонал он. Катарина, ты настоящая чемпионка. В позе наездницы она двигалась на его твердом члене. Ну и так далее. Поверьте, это еще одно из лучших произведений. Мы даже подборку в блоге делали в 2008 году перед чемпионатом страны. Гаррет Лин. Мы с Беллой в то время общались с ними. Да-да, правда, виделись только на соревнованиях. Франческа Гаскел. Неловко сказать, но без них в академии стало лучше. Можно было спокойно тренироваться. Кирк Локвуд. Да, в «Танцах на льду» дуэт Шоу и Рочи был, пожалуй, самым известным, но и одним из лучших. У них было столько гармонии. Даже ошибались, и то синхронно. 2007 год. Чемпионат США по фигурному катанию в городе Спокан, штат Вашингтон. Идут соревнования по спортивным танцам на льду. Во время оригинальной программы Катарина и Хит допускают ошибку. На твизлах их обоих слегка покачивает, причем одновременно. Каким-то чудом им удается не отстать от музыки. И вместо традиционного танго они танцуют под песню Кейт Буш «Under Ice». Гаррет Лин. Переживал я за них, если честно, ведь им шагу ступить не давали. Уж на что мы с Беллой, казалось бы, с самого детства у всех на виду, но даже наш опыт меркнет перед тем, что пришлось испытать Кэт и Хиту. Элис Дин. Да вы что, им же нравилось быть в центре внимания, особенно Кэт. Ну а Хиту, он с ней всегда заодно. Джейн Каррер. Вместо того, чтобы тренироваться, они перед камерами позировали. На соревнования приезжали каждый раз с новым тренером, а иногда и вообще без тренера. Кирк Локвуд. Частая смена наставников все-таки сказывалась. Но, что удивительно, несмотря на все перипетии, Катарина и Хит продолжали блестяще кататься. Ли Шоу, брат Катарины, дает очередное интервью. Отец никогда ей ни в чем не отказывал. У нее глаза в точности, как у матери. Помню, Кэти уставится на него и не отводит взгляд, пока своего не добьется. Инесс Эктон. В них обоих, и в Катарине, и в Хите, было что-то непокорное, бунтарское. За это их и любили, и ненавидели. Но всем известно, что к бунтарю отношение в обществе совсем другое, чем к бунтарке. Джейн Каррер. В фигурном катании чемпионы должны подавать хороший пример. Пусть меня назовут старомодной, но я считаю, что женщин это касается в первую очередь, ведь на них равняются поколения юных девушек. 2008 год. Чемпионат мира по фигурному катанию в Гетеборге, Швеция. Идут соревнования по спортивным танцам на льду. Только что завершилась произвольная программа. Элис Дин, теперь уже аккредитованный репортер с профессиональным оборудованием, останавливает у выхода Катарину и Хита. «Что вы думаете по поводу серебра, ребята? Вам не показалось, что вас облапошили?» «Херня это, а не судейство!» — взрывается Катарина, и Хит осторожно берет ее за локоть. «Да Киприянов чуть лицом на лед не упал! Просто не захотели давать нам золото, вот и все!» Джейн Каррер. Просто дрожь берет при мысли о том, какое дурное влияние Катарина Шоу оказывала на молодых фигуристок и до сих пор продолжает оказывать. Глава 50. В 2009 году чемпионат США вновь вернулся в Кливленд. Опять, как и 9 лет назад, мы с Хитом вошли в спортивный комплекс, держась за руки. Но все остальное на этот раз было совсем по-другому. Тогда, выехав из дома, мы несколько часов тряслись по автомагистрали в ржавом холодном пикапе. А теперь мы прилетели в Кливленд первым классом из Сент-Люсии, где отдыхали на курорте, и поселились не в дешевом мотеле с тараканами, а в пятизвездочной гостинице, из которой нас на машине доставили в спорткомплекс прямо к началу разминки. В первый раз мы приехали сюда никому неизвестной парой. А сегодня весь стадион встречал нас стоя. Болельщики держали в руках плакаты с нашими именами, нарисованными блестящей краской или склеенными из оберток от шоколада «Кит-Кэт» и «Хит». Всюду мелькали футболки с фотографией, на которой мы с Хитом запечатлены целующимися. Лица фанатов были разрисованы губной помадой хорошо знакомого ярко-красного золотистым оттенка под названием «Выбор чемпионки», созданного специально для меня по заказу нашего представителя. Благодаря рекламным контрактам с известными брендами вся наша экипировка, костюмы и даже нижнее белье доставались нам от компании бесплатно. Оказывается, чем богаче становишься, тем больше желающих отдать себе что-нибудь даром. Нам не пришлось платить и за двухнедельный отпуск в Сент-Люсии, как только в прессе появились фотографии, на которых Хит натирает мне спину солнцезащитным кремом на частном пляже отеля, на курорте тут же начался ажиотаж, и продажи резко взлетели вверх. Словом, у нас было все, кроме титула чемпионов страны. В том сезоне мы были непобедимы. Золотая медаль на турнире «Скейт Америка», золото на NHK Трофи и, наконец, победа в финале Гран-при в южнокорейском городе Каян, где мы обошли наших главных соперников — Волкову с Киприяновым, занявших второе место, и Беллу с Гарретом, получивших бронзовую медаль. Все предвещало успех на чемпионате мира. В этом году он проходил в Лос-Анджелесе, и мне не терпелось разгромить линов на их собственной территории. Но сначала нужно было победить на чемпионате страны. После обязательного и оригинального танцев мы вышли на первое место, оторвавшись от Беллы и Гаррета на 5 баллов. Мы не смотрели произвольный танец линов, но, мельком взглянув на большой экран, я увидела их усталые лица и натянутую улыбку Шейлы — верный знак того, что выступление детей не порадовало мать. Фрэнни Гаскел перехватила Беллу у выхода и обняла, но та даже не ответила на этот ее утешительный жест. Фрэнни с партнером заняли тогда 3-е место, отстав от Беллы и Гаррета лишь на несколько десятых балла. В ожидании своей очереди мы накатывали круги. Хит казался рассеянным. Он несколько раз отпускал мою руку и наклонялся, чтобы поправить шнурки. Внутри у меня все холодело от беспокойства. Даже находясь впереди, мы должны были исполнить программу чисто, чтобы судьи не отобрали у нас золото. Но когда заиграла музыка, я поняла, что волноваться не стоило. Мы катались, как всегда, безукоризненно. Наша произвольная программа во всем выходила за рамки привычного. Музыкальное сопровождение для танца составил Хит, объединив в одну композицию разные стили от меланхоличного фортепиано до индастриала. Танец строился на мощной, почти агрессивной хореографии. Оба в черных облегающих костюмах, мы двигались по льду, словно единый, безупречно отлаженный механизм. Шейли Лин такое выступление вряд ли пришлось бы по вкусу. Но, к счастью, она уже не была нашим тренером. Нас тренировала целая команда специалистов, хореографов и преподавателей со всего мира. Мы путешествовали из одной школы в другую, перенимая лучшее и неустанно совершенствуясь. Хотя работать без официального наставника в нашем спорте и не принято, нас устраивал такой режим тренировок. Мы сами делали себе карьеру, сами распоряжались своей судьбой. К тому времени не было уже ни одной престижной школы в мире, в которой бы мы еще не тренировались. Правда, до сих пор оставалось неясным, кто помог Хиту отточить технику за те 3 года, когда он исчез неизвестно куда. Сам Хит отказывался говорить о том, где все это время пропадал и как добился удивительного мастерства. Его молчание сердило меня, но стоило завести об этом разговор, как он замыкался в себе. Глаза становились холодными, настороженными. Этот взгляд я помнила с детства. Хит смотрел так всякий раз, когда с ним заговаривали о его прошлом. Было ясно, что он не собирается возвращаться к пережитому. Ни один, ни тем более со мной. «Ничего», — успокаивала я себя. «Все равно Хит меня любит и рассказывает мне больше, чем кому бы то ни было. Может, когда-нибудь он поведает о своем таинственном прошлом. А может и нет. Главное — это то, что мы побеждаем сейчас». Композиция закончилась фортепианным глиссандо в сопровождении шипящего электронного бита. Мы замерли, дыша в унисон. Я всем своим существом чувствовала, что победа будет за нами. Мы станем чемпионами страны. Танцуя с Гарретом, я трижды удостаивалась этого звания, но победить в паре с Хитом было для меня куда важнее. Победить, катаясь по-своему и ни в чем никому не уступая. Я начала раскланиваться, но вдруг почувствовала, что Хит, все еще держа меня за руку, опускается на лед. «Что-то случилось», — подумала я. «Может, шнурок порвался или ногу свело судорогой, или чего доброго получил травму». Но, повернувшись, я увидела, что Хит стоит на одном колене и смотрит мне прямо в глаза. А в руке держит кольцо с бриллиантом. Элис Дин. «Безумно романтичная сцена. Уж на что я злобный стервец, и то растрогался». 2009 год. Чемпионат США по фигурному катанию. Хит Роча встает на одно колено, готовясь сделать предложение Катарине Шоу. В толпе нарастает взволнованный гул, но до самой Катарины не сразу доходит смысл происходящего. Инесс Эктон. «Предлагать руку и сердце на глазах у публики — это нечестно. Поставил ее в ужасно неловкое положение. Как он мог?» Гаррет Лин. «Конечно, я удивился. Мне-то вообще казалось, что Кэт не собирается замуж, как бы она его не любила. Но, наверное, ему лучше знать». Прикрыв рот рукой, Катарина ошеломленно смотрит на Хита. Ее лицо крупным планом показывают на всех экранах стадиона. Франческа Гаскел. «И золотая медаль, и кольцо. Все за один вечер. Но чего ей еще надо?» Гаррет Лин. «За две недели до чемпионата они ездили отдыхать на какой-то остров в Карибском море. Я даже подумал, может, они там уже устроили помолвку втайне от всех, а теперь перед нами спектакль разыгрывают». Инесс Эктон. «Катарина Шоу должна была стать четырехкратной чемпионкой страны, но про это уже никто не вспоминал. Всех интересовало лишь то, что она станет женой». Штат Иллинойс. На загородной бензоколонке к Ли-шоу подходит репортер. «Здравствуйте, Ли. Что вы можете сказать о предстоящем замужестве вашей сестры?» Ли поворачивается. По его лицу видно, что о помолвке он слышит впервые. «Рад за них», — как ни в чем не бывало, — отвечает он. «Не понимаю, чего они так долго ждали». Ли приближается к камере. Он выглядит нездоровым, лицо бледное. «Кэти, если тебя нужно отвезти к алтарю», — говорит он, глядя в объектив мутным взглядом, — «ты знаешь, где меня искать?»